после того, как ей были внятно прочитаны и ею хорошо усвоены, во-первых, прошения города, во-вторых, жалобы, обвинения, свидетельства против нее, изложенные в 22 тетрадях мэтром Турнебушем, о чем было ранее упомянуто, мы, призывая имя Божье и Святую Церковь, приняли решение обнаружить истину посредством допроса названной обвиняемой. Во-первых, мы спросили обвиняемую, из какой страны и города она родом. На что ответ дала: из мавританской страны. Потом мы спросили, есть ли у нее отец и мать или какая-нибудь родня. На что ответ дала, что родителей своих не знает. Мы спросили, как ее имя. На что ответ дала по-арабски «Зульма». Мы спросили, откуда она знает наш язык. На что ответ дала «Знаю, потому что переселилась в вашу страну». Мы спросили, когда это было. На что ответ дала «Приблизительно 12 лет тому назад». Мы спросили, сколько лет ей было тогда. На что ответ дала 15 лет без малого. Мы сказали: «Итак, вы признаете, что вам 27 лет?» На что ответ дала: «Признаю». Мы сказали ей, что она та самая мавританка, найденная у подножия статуи владычицы Девы, крещенная архиепископом, восприемником ее были покойный сенешал де Ларош-Карбон и госпожа Дазе, его супруга. Мы сказали ей, что она была отдана в монастырь кармелиток, где дала обет девственности, бедности, молчания и любви к Господу под благим покровительством святой Клары, на что ответ дала: «Это правда». Тогда мы спросили, признает ли она за правду показания высокочтимой и благородной госпожи Аббатисы монастыря кармелиток, а также показания Жакетты по прозвищу Чумичка, кухонной судомойки. На что ответ дала, что большей частью это правда. Мы сказали ей: «Значит, вы христианка?» На что ответ дала: «Да, отец мой». Тогда ей было предложено осенить себя крестным знамением и почерпнуть святой воды из крапильницы, каковую подал ей Гильом Турнебуш, что она и сделала на наших глазах, чем установлено было с очевидностью, что Зульма Мавританка, именуемая в нашей стране Бланш Брюин, монахиня из монастыря кармелиток, нареченная Кларой, подозреваемая в том, что она дьявол, принявший женский облик, в нашем присутствии засвидетельствовала свою веру и тем самым признала правомочность над собой церковного суда. Тогда нами были сказаны ей следующие слова: «Дочь моя, над вами тяготеет грозное подозрение, что дьявол споспешествовал вашему исчезновению из монастыря, ибо свершилось оно сверхъестественным путем», на что ответ дала, что бегство ее произошло вполне естественным путем, через выходную дверь после вечерни под плащом монаха-доминиканца Жоана де Марселис, посетившего монастырь. Доминиканец поселил ее в своей каморке на улице Купидона, поблизости одной из городских башен. Сей монах длительно и упорно обучал ее любовным ласкам, о коих в то время она не имела никакого представления. К этим ласкам она чрезвычайно пристрастилась и находила в них великую приятность. Мессир Амбуаз увидел ее в окошко и воспылал к ней страстью. Она полюбила его от всего сердца, больше, чем монаха, и бежала из конуры, где доминиканец прятал ее удовольствие своего ради. Оттуда она попала в Амбуаз, где развлекалась охотой, танцами и имела наряды королевской пышности. Однажды мессир де Ларош-Позе был приглашен бароном Амбуазом попировать и повеселиться. Барон Амбуаз, без ведома ее, показал ее приятелю, когда она нагая выходила из ванны. Увидев ее, мессир де Ларош-Позе охвачен был любовным недугом и на следующий же день сразил на поединке барона Амбуаза, а ее, против воли, не внимая ее слезам, увез с собою в святую землю, где она вела жизнь женщин, чья красота привлекала к ним всеобщую любовь и поклонение. После многих приключений вернулась она, обвиняемая, в нашу страну, презрев мрачные предчувствия, ибо такова была воля ее господина и повелителя барона де Бюэля, чахнувшего в азиатской стране от тоски по родному замку. Он обещал оградить ее от всяких преследований. Она доверилась ему тем паче, что любила его крепко. Но по приезде своем в эту страну рыцарь де Бюэль к великому ее прискорбию занемог и скончался. Не прибегал он ни к каким лекарям, невзирая на настойчивые ее мольбы, ибо ненавидел врачей, знахарей и аптекарей, и сие есть истинная правда. Тогда мы спросили обвиняемую, признает ли она за правду все сказанное добрым рыцарем Гардуэном и хозяином гостиницы Тортебра, на что ответ дала, что признает сказанное правильным в большинстве своем, но многое в то же время назвала злословием, клеветой и глупостью. Тогда обвиняемой было предложено нами заявить, была ли у нее любовь и плотская близость со всеми теми рыцарями и прочими, о чем свидетельствуют жалобы и заявления жителей города Тура, на что она весьма дерзко ответила: «Насчет любви, признаюсь, насчет плотской близости не помню». Тогда мы сказали, что все те мужчины умерли по ее вине, на что ответ дала, что не повинна в их смерти, ибо всегда отказывала им, и чем более избегала их, тем они яростнее ее домогались, но когда овладевали ею, то, по милости Божией, она отдавалась любви от всего сердца, ибо испытывала радости, ни с чем не сравнимые. Затем она заявила, что созналась в тайных чувствах своих лишь потому, что призвали ее говорить всю правду, и она говорила, страшась костра и палачей. Тогда мы спросили ее под страхом пыток, что она имела в чувствах, когда какой-нибудь благородный рыцарь умирал вследствие близости с нею, на что ответила, что сие повергало ее в тоску, и она просила себе смерти и молила Бога, святую деву и угодников принять ее к себе в рай, тем паче, что встречалась лишь с мужчинами прекрасной и чистой души, и, видя их гибель, премного скорбела, считая себя вредоносным созданием, жертвой злого рока, который передавался другим как чума. И тогда мы спросили у нее, где она молилась, на что ответ дала, что молилась у себя дома, в молельне, преклоняя колени перед Богом, который, согласно Евангелию, видит и слышит все и пребывает везде. Мы спросили ее, почему она не посещает церковных богослужений и не соблюдает праздников, на что ответ дала, что те, которые посещали ее для любви, выбирали праздничные дни, и она следовала их желанию.